Глава 15. Шкатулка. Дверь медленно распахнулась. Золотая шкатулка ждала их на хрустальном столе, но друзья застыли, оцепенев от ужаса. «Быть этого не может!» — ахнула Жасмин. «Хранитель гораздо старше короля Эндона. Он стар, как мир». «Он 16 лет провел на службе у повелителя теней», — проговорил Лив. «Злость завладела его сердцем. Даже отец не узнал бы его сейчас». У Лифа защемило сердце, когда он представил, что бы почувствовал отец, узнав, кем стал его давний друг. «Джаред говорил, что Эндон слабоват духом», — проворчал Барда. «А кроме того, избалован и привык к лести, но твой отец все равно его любил и защищал. Он спас его от неминуемой смерти. Для чего? Неужели для этого?» «Но отец не знал, что Луара откажет королю в помощи», — воскликнул Лив. «Он не знал, что в стремлении вернуть все, что потерял Эндон, переметнется на сторону темных сил». «Не называй его Эндоном», — попросил Барда. «Теперь он хранитель, а не Эндон. Он ничего себе не вернул. Его используют. Никто его не любит. Он одинок». Жасмин тихо вскрикнула. «Он одинок», — повторила она. «Одинок. Где королева? Где наследник?» Друзья замолчали. Удивление, охватившее их, когда они узнали правду о хранителе, заставило их забыть о главном, но Жасмин задала действительно важный вопрос. «Отец говорил, что королева Шарн обладала сильной волей», — проговорил Лив. «Сильной волей и храбрым сердцем. Она не была разодетой глупой куклой. Возможно, она ушла от Эндона, когда тот стал слугой повелителя теней. Возможно, она забрала ребенка и сбежала». В глазах мальчика появилась надежда, и если это так, то Шарн с наследником сейчас где-то прячутся. «Неважно, кем стал Эндон, он нам не нужен». В коридоре раздался звук приближающихся шагов. Послышалось грозное рычание чудовищ. «Быстрей!» — скомандовал Лив. Они вбежали в смежную комнату, где стоял стол со шкатулкой, но не успел Лив протянуть к ней руку, как дверь в кабинет распахнулась. Хранитель стоял на пороге. Его лицо перекосилось от ярости, удивления и уязвленной гордости. Чудище сердито зашипели. «Значит, вам удалось узнать мое имя?» — проронил он. «Оно удивило вас?» «Немного», — холодно ответил Барда. «Лишь однажды эта дверь отворялась для игрока», — усмехнулся хранитель, «и он нашел правду такой невыносимой, что отказался войти в эту комнату и забрать награду. Он ушел из долины, проклиная меня, сказав, что ему и его людям не нужно ничего, что осквернено моим прикосновением». Лив знал, о ком идет речь. Этот человек избороздил всю Тилуару в поисках союзников и денег на оружие и продовольствие. Этот человек уговаривал их не ходить в долину пропавших. Этот человек всегда повторял, что бой против врага должен вестись без королей и волшебства. Этот человек твердо верил, что их миссия бесцельна. «Дум!» — прошептал Лив. Жасмин и Барда вздрогнули. Хранитель холодно рассмеялся. «Он не назвал мне своего имени. Жаль, что он не остался в долине. Горечь и злость, идущие от него, стали бы бальзамом для моего сердца». Он пригладил бороду и хитро посмотрел на своих противников. «Вы последуете его примеру и тоже сбежите?» «Нет», — отрезал Барда. «Мы заберем нашу награду». Лив положил руку на золотую шкатулку. Его лицо горело под жгучим взглядом хранителя. Как изменился друг его отца! «А Дум все это знал», — вдруг подумал он. «Знал и ничего нам не сказал. Он оставил при себе эту тайну, как оставляет все другие секреты. Он не верит никому, только себе. И не делает ни для кого исключений». Чудовища выли и рвались вперед. Лив знал, что они чувствуют его гнев. Для них это был пир. Но времени предаваться мрачным мыслям не было. Лив открыл крышку. Внутри на подушечке из черного бархата лежал алмаз. Лив сжал камень в ладони. «Убирайтесь прочь!» — приказал хранитель. «Берите награду и убирайтесь!» Дверь, ведущая в долину, открылась. Серый туман вплыл в комнату. Тихий шепот теней долетел до ушей мальчика. «Лив!» — Барда потянул его к выходу. Но мальчик не двинулся с места. Кровь бросилась ему в голову. «Чего вы ждете? — вспыхнул хранитель. — Вам мало вашего выигрыша? Вы хотите поглумиться надо мной? — Ты обманул нас! — закричал Лив. Его голос дрожал от ярости. Он вытянул вперед раскрытую ладонь. На ней переливался алмаз. Это не камень с пояса Тилуары. — Я обещал вам то, что было в шкатулке, — воскликнул хранитель. — Я сказал, что вы можете взять вашу награду и беспрепятственно уйти. Ты сказал, что в шкатулке великий алмаз с волшебного пояса, — не унимался Лив. — И он был там, когда мы впервые увидели шкатулку. Теперь его здесь нет. Он выступил вперед, не обращая внимания на грозное рычание чудовищ. — Ты перепрятал его. — Пока мы обыскивали дворец, — хранитель, — закричал он. — Ты положил в шкатулку другой камень. Настоящий алмаз остался у тебя. Хранитель прищурился. — Как ты узнал об этом, мальчишка? — процедил он. — Это не важно. Щеки Лифа горели, глаза метали молнии. Важно то, что ты солгал. — Ты не следуешь собственным правилам. — А вы следуете? — фыркнул хранитель. — Да. Я взял камень из шкатулки и спрятал его в долине. На его место я положил другой алмаз. Его ценность достаточна для того, чтобы удовлетворить вашу жадность. Он двинулся на Лифа. Чудище поползли следом. «Но кто подсматривал за мной?» — спрашивал он. «Кто украл алмаз из тайника, как только я вернулся во дворец?» «Четвертая из вашей шайки, та, которая отказалась играть, та, которая притворилась, будто уходит из долины. Нерида?» — выдохнул Лив. «Но мы не знали». «Это просто слова», — процедил хранитель. «Мы не знали», — повторила Жасмин вслед за Лифом. «Зачем нам было тогда играть в эту дурацкую игру? Где она? Куда она пошла?» Хранитель пожал плечами. «Это вас не касается», — ответил он. «Забирайте алмаз и прочь отсюда!» Лив сжал кулаки. Чудовища завыли. «Лив, забудь!» — остановил его Барда. «Нам нужно спешить, пока Нерида не ушла слишком далеко. Нас уже разделяют километры пути». Но Лив не сводил глаз с хранителя. «Где Нерида?» — тихо спросил он. «Она все еще в долине?» «Ты знаешь, где она и где алмаз. Даже если и так», — протянул хранитель, — «я ничего не скажу. Неужели вы думаете, что я отдам вам самую важную вещь в моей жизни? Символ доверия моего господина? То, что принесло мне могущество и богатство? Камень превратил твою жизнь в пыль и пепел, хранитель». Голос Лифа дрожал. «Он принес тебе несчастье. Ты получил его обманом, завоевал насилием. Ты проклят, ты знаешь это». Глаза хранителя загорелись. «Кто вы?» — подозрительно спросил он. «Кто вы, что знаете так много о моем камне? Я читал книгу «Волшебный пояс Тилуары» и знаю, что ты тоже ее читал». «Ты не просто читал книгу, мальчик», — прошипел хранитель. «Думаю, ты и твои друзья — те, о ком предупреждал меня господин». Он указал пальцем на Жасмин. Ее рука, вопреки воле, скользнула вверх и стянула с головы шапку. Черные волосы упали волной на плечи девочки. Хранитель мрачно усмехнулся. «Что ж, вы чуть не обвели меня вокруг пальца», — сказал он. «Ворон, конечно, испугался тумана. А воровка пришла следом, надеясь поживиться за счет вашего ума. Подумать только, я почти дал вам ускользнуть». Взгляд красных глаз остановился на Лифе. «Отдай его мне! Отдай мне! Пояс Тилуары!» Лив почувствовал, как сам, не желая того, тянется к поясу. Пальцы нащупали застежку. Пот выступил у мальчика на лбу. Собрав всю свою волю, Лив отвел руку и положил ее на драгоценные камни, сияющие в медальонах. Он нащупал топаз, рубин, опал. Пальцы сжали небесно-голубой талисман лазурит. — Он не защитит тебя! — презрительно усмехнулся хранитель. Хищный старик подошел совсем близко. Зависть, жадность, ненависть и гордыня вились у его ног. Хранитель схватил пояс. Его глаза торжествующе загорелись, но уже в следующий миг почернели, как затухающий уголь. Лицо хранителя исказило судорога. Чудища забегали вокруг него, воя рыча, пытаясь сорваться с поводков. Лив пошатнулся, чары рухнули. Он был свободен. Хранитель упал на колени, все еще цепляясь за пояс. Со стороны казалось, будто старик не может оторвать от него руки. Чудовища набросились на своего господина, скались, рыча, раздирая острыми зубами его одежду. Лив отпрянул. когда увидел, что скрывалось под дорогими шелестящими тканями. Он увидел 4 огромных язвы на груди хранителя, увидел пульсирующие шнуры, идущие от них к шеям беснующихся чудовищ. Питомцы, которых хранитель называл ненависть, жадность, зависть и гордыня, были частью его самого, отвратительными наростами на его теле. «Освободите меня!» — умолял хранитель, катаясь по полу. «Они съедят меня заживо! Обрежьте поводки! Прошу вас!» Содрогаясь, Лив поднял меч. В ушах звенело от ужасных криков хранителя, жуткого рева чудовищ, испуганных криков друзей. Одним ударом мальчик обрубил поводки. Желто-зеленая жидкость брызнула из ран. Шнуры обмякли. Чудовища повалились на пол, затряслись в судорогах и затихли. Хранитель отпустил пояс и повернул к Лифу измученное лицо. — Алмаз, — прошептал он, — найдите его. Он там, где лежит она, у ручья. Старик потерял сознание. Лиф, Жасмин и Барда выбежали из дворца.